Глава 5. Все в сборе. Подняв голову, я увидел черноволосую девушку в черной кожаной броне до колен, черных же штанах и высоких сапогах. Она стояла на диске из молний. Потратив доступные мне крупицы праны, я усилил зрение и про себя отметил, что в целом вновь прибывшая смотрится слишком уж уверенной для юной дамы, которую никогда не готовили на роль главы клана. Да что там, ее и на роль бойца-то не готовили. Однако в том, что к нам явилась именно глава клана, я не сомневался. Раньше я видел изображение единственной выжившей из рода Зевс, но несколько секунд назад видел, как она одним махом разбила атаку гуру. Стало быть, унаследовала клановое влияние? Верно. «Кто ты?» — раздраженно бросил Сет, как и я, рассматривая девушку, явившуюся внутрь каменного кольца, между прочим, в одиночку. Видимо, войска ее клана, включая ее личных дружинников и стражей, сейчас помогают нашим воинам на других участках сражений. «Прошу прощения, где же мои манеры? Позвольте представиться. Уна Зевс, глава рода и клана Зевс». Девушка отвесила поклон и, вновь подняв голову, оглядела пространство внутри кольца каменных пик. «Хорошенько вы тут повеселились. Обе стороны». «Насколько я помню», сухо начал Сет. «Род Зевс был практически уничтожен. Вы, госпожа Зевс, единственная выжившая из всей вашей законной родни. Явились сюда, чтобы исправить это недоразумение. А ведь можете склонить голову и просить его о сего величества о пощаде. Скорее всего, он вас простит, ибо ошибки прошлого совершили не вы, а ваши предшественники. Дети часто отвечают за ошибки родителей, но не всегда». Уна несколько секунд молча смотрела на него, прищурившись. Не то чтобы у гуру были проблемы со зрением, просто оценивала, думала, размышляла. А затем усмехнулась и покачала головой. «Благодарю за столь щедрое предложение, но вынуждена отказаться». «Значит, будете мстить?» — хмыкнул Атон, перенеся вес тела на правую ногу, точно приготовившись к рывку. «Не только вместе дело, господин Сет», — покачала головой Уна Зевс, также сменив позу. «Просто на дух не переношу правителей, которые управляют своими последователями через подчинение воли. А ведь именно этим и грешит ваш новоявленный король». «Что ж», — сквозь зубы процедил Атон, — «даже немного жаль, что вместе с вами придется уничтожить такой старый клан». «Не уверена, что у вас это получится». Уна хищно оскалилась и, оттолкнувшись ногами от энергетического диска, устремилась на землю в сторону Сета. В воздухе ее тело начали покрывать голубоватые молнии, количество которых с каждым мгновением увеличивалось и увеличивалось. Когда, приземлившись, богиня локтем ударила в песчаный щит Сета, ее тело уже полностью было покрыто молниями. Еще через несколько мгновений Уна Зевс сама походила на гигантскую антропоморфную молнию. А еще спустя пару секунд девушка, практически уничтожив песчаный щит, исчезла. Но лишь для того, чтобы через мгновение появиться слева от Атона и ударить его молнией ногой в живот. Левый министр закряхтел. Его протащило по земле 1,5 метра, однако он устоял на ногах и поднял разъяренный взгляд на свою противницу. И не увидел ее. Уна вновь исчезла. Конечно же, она не исчезала в прямом смысле этого слова. Она даже не телепортировалась. Богиня, став молнией, начала передвигаться с невероятной скоростью. Вряд ли, конечно, она разгонялась до скорости света, однако уследить за ней глазом было невозможно. Но опытного гуру с огромной скоростью созидания одной лишь высокой скоростью передвижения не победить. Уна появилась слева от него и сильно ударила локтем, однако попала в песчаную стену, из которой в тот же миг вырвались острые шипы. Девушка успела отпрыгнуть назад, вновь исчезла. Уна провела несколько стремительных атак, но в отличие от самого первого раза коснуться тела своего оппонента не смогла. «Достойно!» — Выдохнув, оценила Зевс, остановившись в 5 метрах напротив Сета. Ее тело больше не походило на антропоморфную молнию. Тем не менее, сами молнии продолжали покрывать Уну, хоть и не так плотно. Атон ничего не ответил. Он выглядел максимально собранным и был готов к новым выпадам своей противницы. Ну а я задавался одним очень важным вопросом. Откуда, черт подери, у этой девицы истинный эфир? Сперва я думал, что мне показалось, однако быстро понял, что нет. Уна Зевс действительно владеет истинной старшей энергией богов, и моя чуйка лишь подтверждает это. Что это значит? Если девушка действительно останется на стороне Альянса Реставраторов, то у нас появился первый гуру, способный на равных сражаться с министрами. Может быть, с кронпринцем, но вряд ли с королем. Мои размышления прервала новая атака Уны Зевс. На сей раз, взмахнув рукой, девушка создала лиловый песок, направившийся в сторону Сета. Атон без труда защитился стеной обычного песка, контратаковал песчаными кольями, однако Уна уже была не перед противником, а справа от него. Богиня не использовала и половины своей скорости, но все равно двигалась очень быстро. Оказавшись совсем близко к Сету, она вновь напустила на врага лиловый песок. Гуру не успел защититься полностью. Я заметил, как несколько песчинок забились ему в нос. Сет замер, широко распахнув глаза. В руке Уны тут же появилось копье-молния, формой напоминающая именно молнию, как ее рисуют мультипликаторы. Без размаха Уна попыталась вонзить ее в шею Атону. Кончик копья вонзился вплоть бога лишь на несколько сантиметров. Сет зарычал, отмахнулся и рванул вперед, разрывая дистанцию. Уна последовала за ним, однако была остановлена стеной из песка, мгновенно разделившей бога и богиню. «Высший эфир! Способность, позволяющая подчинять врагов!» Удивленно пробормотал Атон, когда стена осыпалась, и он вновь мог видеть свою противницу, стоявшую напротив. «Поразительно! Как это возможно? Благодаря силе господина Ильяриза?» — спросил он, еле заметно кивнув в мою сторону. «Как это стало возможным, пусть останется для вас маленьким секретом», — улыбнулась Уна Зевс. «Когда вы проиграете, мы найдем способ уговорить вас поделиться с нами этим секретом», — недобро усмехнулся Атон. Именно в этот момент я почувствовал приближение крохотных, по сравнению с монстрами гуру, сгустков энергии. «Господин, как вы?» — бросилась ко мне взволнованная Адда. «О, небо!» «Все в порядке со мной», — вяло отозвался я. «На вас же живого места нет. Вот, попейте воды из источника». Адду сопровождали супруги-телохранители. Как только я смочил горло из предложенной девушкой фляжки и почувствовал себя лучше, Горланд с Кемирой помогли мне подняться. «Нужно убраться подальше от этих чудовищ», — проговорила волшебница, бросив напряженный взгляд на двух гуру. «Похоже, грядет что-то поистине мощное». Спорить с ней было глупо, ибо несколько последних секунд Уна и Атон стояли молча, буравя друг друга решительными взглядами. Любому, кто хоть что-то понимает в поединках одаренных, ясно, что все это время боги концентрировали прану. Мне оставалось надеяться, что последствия их столкновения не оборвут жизни 3 другим гуру, валяющимся без сознания здесь же, внутри кольца из пик. Хотя, если это все-таки случится, Дита поможет разбудить мертвых. А может быть, и сама Уна тоже. Кемира и Горланд поддерживали меня с обеих сторон, оттаскивая ближе к каменным стенам арены, созданной Дираром. Адда лечила наиболее опасные мои раны прямо на ходу. «Будь осторожна, сейчас гуру покажут себя во всей красе», — мысленно связался я с Дитой. Моя высшая страж вела напряженную дуэль со своей младшей сестрой. Сколько взглядов я не бросал бы в их сторону, видел примерно одну и ту же картину. Красавицы-богини стоят друг напротив друга и время от времени делают пассы руками. Они используют один и тот же стиль, унаследованный от матери, сражаются лепестками роз и вперемешку с атаками используют одну и ту же родовую способность. Эдакий бой равных мастеров до первой осечки, ну или до вмешательства со стороны, которое вот-вот должно произойти. Оно и не заставило себя долго ждать. Мы уже добрались до подножья одной из пик, когда бог и богиня одновременно атаковали друг друга. Почувствовав, что неизбежное уже стоит за моей спиной, я развернулся. И не пожалел. О, небо, как же красиво это было! Их движения были похожи. Шагнув навстречу друг другу, одновременно они резко развели обе руки в стороны на уровне головы. Ну а дальше в дело вступила невероятная скорость созидания, доступная лишь гуру. Позади Сета в мгновение ока закрутился гигантский песчаный торнадо, который через несколько оборотов стал уже тремя вращающимися столпами. Ну а над Уной появилось, я бы назвал это, сердце молний, голубой энергетический сгусток размером с быка, от которого во все стороны исходят бесчисленные молнии. Обе техники рванули друг к другу, точно влюбленные после долгой разлуки. Столкнулись и... Стрекот и грохот ударили по ушам. Нам всем пришлось укреплять слуховые проходы праной, а вместе с ними и глаза, ибо от ярких вспышек впору было ослепнуть. Мощные энергетические волны, в которых различались молнии, песок, чистая прана и истинный эфир, кругами устремились в разные стороны. «Родной, руку!» — успела воскликнуть Кимира. Когда она закончила произносить эти два слова, ее пальцы уже сплелись с пальцами Горланда. Слившись в тандеме, супруги создали водно-электрический щит. Но сейчас против нас — гуру. Пусть нас коснулись лишь последствия столкновения их техник, щит, созданный тандемом наставников, не смог выстоять против всех волн. Однако выиграл для нас достаточно времени, и все же половину этих волн выдержал. Ну а дальше уже я создал купол из йоки и праны. Благодаря Адде я уже чувствовал в себе хоть какие-то силы. Внутри купола было тихо, будто в гробу, насколько я представляю кладбищенскую тишину под землей. Я ощущал, как на мое творение сверху падают тяжелые глыбы. Дираар давно уже не поддерживал энергию внутри созданного им хребта каменных пик, так что не было ничего удивительного в том, что кольцо разрушилось под столь мощным столкновением техник. «Илья, как ты?» — раздался в голове взволнованный мыслеголос Диты. «В порядке», — тут же отозвался я. «Как сама?» «Со мной тоже все хорошо». Вот только в этой суматохе упустила Афри. Бес с ней. Когда всплывет, тогда и будем решать, что делать дальше. Остальные мои стражи, кроме Горланда и Розы, также связались со мной, узнавая, все ли у нас в порядке. Из всех них больше всего времени я потратил на Инси. Поняв, что мое укрытие больше ничто не тревожит, я развеял купол и напряженно осмотрелся. Баум! Над головой раздался громкий хлопок. Подняв голову, я увидел столкнувшихся друг с другом гуру. Оба замерли над землей. Уна изо всех сил пыталась продавить песчаный щит своего оппонента. Как и Сет, госпожа Зевс выглядела весьма потрепанной, однако же Атону вроде бы досталось чуть больше. С другой стороны, он и сражаться сегодня начал раньше. Адда продолжала меня активно лечить, ну а бог и богиня без остановки пытались убить друг друга. Я не торопился что-либо предпринимать, наблюдая за происходящим и восстанавливая силы. В течение следующей пары минут к нам присоединились Дита и Инси с Гольвом. Хоть я просил древесную волшебницу отправить ко мне одного чародея, моя красноволосая страж решила сопроводить своего подчиненного лично. Так что меня теперь не только лечили, но и начиняли праной. Хоть при целительстве пациент и так получает прану целителя, все же чародеи специализируются на этом. И чтобы быстро вернуть раненого в бой, нет ничего лучше, чем одновременно использовать и целителя, и чародея. «Понял», — ответил я по кристаллу связи и закончил разговор. «Ну, как там?» — не скрывая любопытства, спросила Дита. Она слышала мои ответы, хоть я и мог общаться мысленно. потому знала, что я сообщил в полевой штаб о наших делах и попросил прислать тех, кто доставит тела троих гуру-целителям. Однако что мне отвечали, девушка никак слышать не могла. До прихода Зевсов мы объективно проигрывали. Сейчас же ситуация выровнялась. Не только благодаря Зевсам, но и потому, что Афри Венер прибыла сюда. Как и ожидалось, господин, вы смогли связать боем не только обоих министров, но и еще одну с истинным эфиром. Отчеканила Инси, одновременно демонстрируя нам неплохие аналитические способности и фанатичное восхищение мной. По количеству гуру мы немного уступали врагу, и то, что трое гуру сражались тут, заметно ударило по общей силе нашей объединенной армии, кивнул я. Поэтому хорошо, что такой страшный противник, как Афри, пришла к нам. И хорошо, что она куда-то исчезла. Новостей о ней от других отрядов нет. Зато оба брата Сета предположительно направляются к нам. Я посмотрел не только на Диту, но и обвел взглядом всех своих бойцов, находящихся рядом со мной. Наша основная задача — занять их. Мы с Дитой впереди, остальные позади. Вторая же задача — верить в то, что госпожа Зевс сможет и дальше в одиночку удерживать Сета-старшего. Напряженно кивнув, Дита подняла взгляд к небу, где до сих пор сражались оба гуру. «Мне кажется, госпожа Зевс побеждает», — тихо проговорила она. «Я понимаю, все клановое влияние досталось ей, но она ведь использует истинный эфир, верно? Глаза не подводят меня, Илья?» Повернулась удивленная богиня в мою сторону. «Не подводят». «Но как? Откуда?» «Я не знаю», — покачал я головой. «Оставим этот вопрос до конца сражения». Дита, глянув на двух гуру, снова посмотрела на меня и медленно кивнула. «Господин Ильярис, связались со мной из штаба. Подтверждено, что оставшиеся ходоки направляются к вам. Вы их увидите уже через несколько секунд». «Понял, спасибо», — отозвался я, поднимаясь на ноги. «Достаточно, спасибо», — сказал Адде и Гольву, затем оглядел остальных. «Начинайте копить прану. Сеты уже здесь». Супруги-телохранители, Гольф, Инси и Дита молча кивнули, приготовившись к бою. А вот целительница... Она подалась вперед, желая что-то сказать мне. Подняла на меня глаза, открыла ротик, но промолчала, вновь опустив голову. «Будьте осторожны», — сказала она всем. «Непременно, зайчиха», — усмехнулся я и потрепал ее за ухом. Девушка закатила глаза и невольно потерлась щекой о мою руку. Я прекратил ее чесать до того, как Адда очнулась. Было забавно наблюдать, как покраснела и стушевалась наша целительница. Хотел бы я, чтобы этот отдых продлился чуть дольше, однако братья Сеты уже были в поле моего зрения. Нас, к слову, они еще не заметили и нацелились на Уну. Собирались атаковать госпожу Зевс в спину, чтобы помочь своему отцу. «Перехватим их!» — скомандовал я, первым срываясь с места. Но Дита почти сразу обогнала меня. «Итак, против нас грандмастер и мастер с истинным эфиром. Если бы мы столкнулись с ними сразу, уничтожили бы без проблем. Все-таки объединившись с Банкой и Юрой, я могу сражаться с гуру. Ну а Дита — грандмастер». Однако же сейчас я, так и не разъединившись со своими друзьями, уступаю Дите в скорости. А между прочим, мою высшего стража несколько потрепали в предыдущих сражениях. И все же с поддержкой в лице Инси, Тандема и Гольва мы победим. «Господин Ильярис, враг выслал на помощь вашим противникам еще один отряд подкрепления. Попытаемся перехватить его. Уже отправили наш отряд». К слову, наше подкрепление, которое я запрашивал раньше, так и не дошло до нас. Хорошо, что вместо него появилась Уна. Приняв вызовы по кристаллу связи, я услышал не самые радостные новости. К этому времени лепестки роз, созданные Дитой, уже столкнулись с песчаной стеной Ахмера Сета. Мне же ничего не оставалось, кроме как выплеснуть скопленную ярость на его младшего брата Ахруна. Занес лапу для удара и... «Склонитесь, те, кто пошли против осевого короля Кезефа Люцифера!» Знакомое отвратительное чувство пронзило наше общее с драконом и фамильяром тело. Я чувствовал ее, чувствовал чужую волю, давящую, обволакивающую меня целиком и полностью, заставляющую подчиняться. Я хотел уж было опуститься и уткнуться лбом в землю, да что уж, я бы так и сделал, если бы не ощутил в тот миг затрещавшие в моей груди молнии. Энергия драконов особенная, ее не спутать ни с чем другим. «Гра!» — заревела голова банки, и я пришел в чувство. Голос короля смог подчинить меня буквально на пару мгновений. Однако этого времени хватило Ахруну для атаки. Едва я освободился от королевского подавления, как тут же получил удар тремя песчаными серпами. Но, несмотря на многочисленные раны, я был сильнее второго сына Сета и инстинктивно смог укрепить тело, защититься, а потом и атаковать. Много энергии в удар не вложил, и все же как следует вдарил врагу в челюсть когтистой лапой, усиленной праной, йоки и молниями. Вскрикнув, Ахрун пулей устремился вниз. Мне некогда было смотреть, как он безвольной куклой врезается в землю. И уж тем более не было времени добивать ходока. Нужно было оценить обстановку, что я и поспешил сделать. Демонское тело заточено под сражение, а это значит, что и мозг в критической ситуации работает неимоверно быстро. Полувзглядов вправо, влево и вверх хватило на то, чтобы примерно понять, что происходит. Итак, рот на ножках стоял на черной платформе из йоки, которая, в свою очередь, зависла высоко над землей, даже выше сражавшихся в небе Уны и Атона. Можно сделать вывод, что голос короля сразу появился над головами и своих подданных, и своих врагов. Ни самого короля, ни кронпринца я не заметил. Однако же и без них хватало проблем. Кроме меня, никто из реставраторов не мог противиться королевской воле. А стало быть, все мои союзники стали легкими мишенями для солдат-узурпатора. Мы были на грани. Одним лишь своим появлением рот на ножках поставил под удар не только успех в сегодняшнем штурме, но и вообще само существование Альянса Реставраторов. Мы с товарищами обсуждали подобный вариант развития событий. Пока я жив, Альянс не проиграет. Я сокрушу голос короля. Но прежде мне нужно было спасти Диту, а заодно и Уну. Благо, она находилась рядом, и я видел, что, концентрируя прану в громадном песчаном топоре, Атон собирался прикончить девушку. Мгновенная телепортация, и я оказался между Дитой, плавно опускающейся на землю, и Ахмером, в руке которого появилась созданная из песка сабля. Я стоял в полоборота и видел, что наследник клана Сет намеревался одним ударом обезглавить мою высшего стража. При мысли об этом в моей душе зажглась звериная ярость. И все же я не хотел вступать с ним в бой. Распахнув объятия, потянулся к своему высшему стражу. Пусть рискованно, однако я планировал схватить Диту и вновь телепортироваться. Если бы я чуть-чуть промедлил, пропустил бы удар, но... «Замри, Ильярис!» — прогремел голос короля. Способность Тюран Венер жутко мешала во время боя с ней, но она полнейшая ерунда по сравнению с волей осевого узурпатора. Кэррилеру требовалось больше усилий и времени, чтобы развеять ее, нежели мне, чтобы бороться против феромонов Тюран. Хотя сложности мы испытывали и из-за того, что до этого долго сражались и получили немало ран. Как бы то ни было, банка справился. Однако, когда я пришел в себя, обнаружил, что, прижимая к груди Диту, падаю на землю, а на моей спине добавился новый порез. «Проклятый Ахмер! Чертов узурпатор! Чтобы вы все сдохли! Убей этот чертов рот!» Услышал я раздраженный голос Уны. «Госпожа Зевс смогла преодолеть волю узурпатора? Я что, теперь не один против всей этой кучи врагов?» Испытав воодушевление и даже какой-то прилив сил, я перенесся к голосу короля. Оказался прямо за его спиной и с силой ударил правой лапой. Левой же я все еще держал Диту. Илья?» — заспанно пробормотала богиня. «Я смог пробудить тебя! Помоги нам одолеть эту тварь!» — отрывисто выкрикнула голова дракона. «Наши когти не могли пробить энергетический доспех рта на ножках. Как бы я ни давил, на теле твари не оставалось и следа». «Ахмер приближается!» — воскликнула Дита. Между тем голос короля начал плавно разворачиваться, полностью игнорируя те 5 ударов, что я успел нанести по нему. Тварь повернулась к нам гигантским ртом. Я чувствовал, как позади наследник клана Сет стремительно концентрирует прану. «Мерзкое демонское порождение!» — мысленно костерил Банка голос короля. «Мы потратили слишком много сил! Грррр!» Дракон ярился и концентрировал прану. Как и я, он собирался драться до самого конца. В тот момент у меня даже не возникало мысли сбежать, а ведь Дита была у меня в руках, можно спастись вдвоем. Однако о наличии подобного варианта я подумал лишь после битвы, анализируя ее в спокойной обстановке. В горячке же сражения демонский мозг не видел возможности покинуть поле боя досрочно. «Уничтожим его!» — заревел я, своим криком подбадривая не только Кэррилера и Диту, но и самого себя. Я вышел за рамки собственных сил, доступных в тот момент, и все равно выдал гораздо меньше, чем мог бы, находясь я в лучших кондициях. Я ведь растратил большую часть скопленной ярости, когда нанес победный удар Венере. И хоть я неистово лупил рот на ножках, теряя сознание от собственных же усилий, не мог даже ранить созданного Кезефом монстра. В какой-то момент я ощутил, что прана за моей спиной сорвалась с места. Ахмер атаковал нас, не боясь повредить голос короля. Глаза мои накрыла пелена, все тело было ватным, но я смог найти, как мне показалось, верное решение. Схватив Диту за руку, телепортировался. «Каково тебе атаковать голос собственного владыки?» — мелькнула ленивая мысль. Но моему плану не суждено было осуществиться. Я думал, если уйду с линии атаки, песок Ахмера ударит в голос короля. Но вышло иначе. Наследник клана Сет использовал технику преследующего типа. Не коснувшись рта на ножках, она резко изменила направление и последовала за мной. Предпринять что-то иное я не смог. Единственное, на что меня хватило, сместиться влево, прикрыв своим телом Диту. Песчаные стрелы вонзились в меня. Как раз в тот момент, когда я тем, что осталось от моей кожи, ощутил невероятный жар, исходящий отовсюду. Сквозь пелену заметил яростное пламя, бьющее во все стороны. Мне показалось, в небе я увидел силуэт гигантской огненной рептилии, расправившей невероятно красивые крылья. «Мой царь!» — уловил обрывок мыслей Кэррилера. И все. 3 разумных существа, объединенных одним телом, одновременно потеряли сознание. Последнее, что я запомнил, так это чувство удовлетворения от того, что вновь сражался до самого конца.